Сказки бабушки Маши. Сказка «Два мужика». Жили два мужика по соседству. Оба неграмотные, учиться не хотели. Любили спать да посидеть около дома. Одного звали Митрий. Он был очень жадный и завистливый. Волосы рыжие торчали на голове во все стороны. Пятернёй их расчесывал. Как-то соседка спросила его: «Ты хоть когда-нибудь причесываешься ли?» А он помолчал, помолчал и ответил: «Гребенки нет, куда-то запропастилась, поди-ка поищи. Весь день пройдет, а толку мало, все равно не найдешь, да и без нее хорошо». Другого звали Никитой. Он был упрям и зол. Роста был высокого, нос с горбинкой. Волосы до плеч, мыл он их раз в год. Боялся, что мысли вымоются. Жил рядом. Гости друг к другу не ходили, иногда разговаривали через забор в огороде. Митрий бывало спрашивал: «Эй, сосед, ну как там у тебя дела? Растет ли что в огороде?» «Растет», – отвечает Никита, – «только все бурьяном поросло, из-за него опять урожай не соберу». «Да, а вот у других соседей совсем бурьян не растет, видимо, земля хорошая, или колдуют, что ли», – рассуждал сосед Митрий. Однажды услышал Никита от соседей, что выгодно объединять свои земельные участки в поле. Хлопот меньше, и урожай снимают хороший. Увидев соседа Митрия в огороде, прокричал: «Эй, сосед! А, сосед! Слышал, земельные участки объединяют, урожай хороший снимают. Не объединиться ли нам?» «Ну что же, коль хороший урожай снимают, да работы поменьше, я согласен». Наутро пошли в поле. Межу вскопали, и стал у них один участок на двоих. Объединились. Но вот стал вопрос, на каком участке что сеять, сажать. Сначала обсуждали тихо, мирно, но затем подняли такой спор, что привело к драке. Целое побоище устроили, но и это не привело к одному мнению. Решили бросить жребий. Митрию первому выпал жребий решать вопрос, что и где сеять и сажать. И он посадил картофель на все поле. Никита не был с ним согласен. Взял, да ночью рожь посеял на том же поле. Вот сидят на заваленке и ждут дождя. Через несколько дней пошел дождь. Они обрадовались и стали ходить каждый день смотреть сходы. Как-то раз пришли на поле, смотрят, а там зашла рожь и картофель. Долго они стояли и чесали затылки, как убирать урожай. А все из-за упрямства. 1980 год. Лубянцева Мария Николаевна.